Глава 24. Дозаправившись в Фарго, Лир-бюро полетел дальше на юго-запад в Калифорнию. Магрот снова выступал за то, чтобы лететь сразу в Монтану, но Уэбстер настоял на своем. Директор ФБР привык действовать последовательно, продвигаясь вперед маленькими шагами. Поэтому было решено сначала проверить прошлое Боркина в Калифорнии, после чего Лиру предстояло отправиться на авиабазу Петерсон в Колорадо, где его должен был встретить генерал Джонсон. Магрот был, наверное, единственным сотрудником бюро, кто мог позволить себе орать на Уэбстера, и сейчас он постарался вовсю. Однако спорить еще не значит одерживать верх, поэтому в конце концов самолет все-таки взял курс на Мохаве. Магрот, Уэбстер, Броган и Милошевич – усталые и измученные, угрюмо сидели в шумном, душном самолете. «Я хочу выяснить всю подноготную», — заявил Уэбстер. «Мне поручено взять дело под свой личный контроль, и я не могу обойтись одними предположениями и догадками, ведь так?» Сверкнув глазами, Магрот подумал: «Только не вздумай вести свои глупые столичные игры с жизнью Холли, Уэбстер». Однако вслух он ничего не сказал. Молча просидел в кресле, в напряжении, пока самолет не начал снижаться над аэродромом, расположенным на краю пустыни. Лир приземлился в 2 часа ночи по западному поясному времени. Сотрудник отделения бюро в Мохаве встретил прибывших на своей машине, выехавшей на пустынную взлетно-посадочную полосу, и повез их на юг через спящий город. «Семья Борканов родом из Кендала», — объяснил дорогой агент. «Это небольшой поселок в 50 милях отсюда. Там живут фермеры, которые в основном занимаются цитрусовыми. Полицейский участок с единственным сотрудником. Шериф будет ждать нас на месте». «Ему что-нибудь известно?» — спросил Магрот. Агент пожал плечами. «Возможно. Поселок-то маленький, правильно?» На то, чтобы преодолеть 50 миль по ночной дороге через пустыню на скорости 85 миль в час, потребовалось всего 36 минут. Кендалл представлял из себя небольшое скопление зданий, затерявшихся в море цитрусовых рощ. Заправочная станция, магазинчик, торгующий всем, питомник, рассады и небольшое каменное строение – ощетинившиеся установленными на крыше антеннами. У крыльца чистенькая черно-белая полицейская машина с эмблемой «Шериф округа Кендалл». В окне горел одинокий огонек. Выйдя из машины на сухой ночной воздух, 5 сотрудников бюро потянулись, зевая, и направились гуськом к каменному зданию. Шериф округа Кендалл оказался мужчиной лет 60, широкоплечим, седовласым. Он производил впечатление человека надежного. Шериф начал было подниматься из-за стола, но Уэбстер махнул рукой, останавливая его. Магрот положил на стол 4 глянцевых снимка. «Вам знакомы эти люди?» Пододвинув фотографии ближе, шериф поочередно взглянул на них. Переложил в другом порядке. Отодвинул на край стола, словно имея дело с колодой огромных игральных карт. Кивнув, протянул руку и выдвинул ящик. Вытащил оттуда 3 папки. Разложил папки под 3 фотографиями. Ткнул коротким толстым пальцем в первое лицо. «Питер Уэйн Белл. Вообще-то он из Мохаве, но частенько ошивался здесь. Не слишком приятный тип, как, наверное, вы уже и сами знаете». Шериф кивнул на монитор компьютера. На экране светилась зеленая страница Национальной криминалистической системы. Это было сообщение полиции Северной Дакоты о личности трупа, обнаруженного в канаве, и обстоятельствах его смерти. Передвинув руку, шериф ткнул пальцем в следующую фотографию. Это был тот из нападавших, кто заталкивал Холли Джонсон на заднее сиденье Лексуса. «Стивен Стюарт», — сказал он. «Малыш Стиви или просто Стиви. Сын фермера, простоватый детина, дерганный, нервный. «Что у вас есть на него?» — спросил Уэбстер. Шериф пожал плечами. «Ничего серьезного. Этот парень просто слишком туп, и от этого все его проблемы. Шайка подростков набедокурит, и угадайте, кто не успеет скрыться, когда я подъеду. Малыш Стиви, вот кто. Раз 20 я сажал его на замок в участке, но он ни разу, если так можно сказать, не вляпался в серьезное дерьмо». Кивнув, Маггарт указал на фотографию того из нападавших, кто сел на переднее сиденье Лексуса. «А это что за тип?» Шериф ткнул пальцем в лицо на снимке. «Тони Лодер. Это тоже плохой парень. Поумнее Стиви, но глупее нас с вами. Сейчас я покажу вам его дело. Может быть, вас в бюро страдать бессонницей он и не заставит, но и крепче спать вы тоже не станете». «Ну а вот этот большой парень?» — спросил Уэбстер. Убрав палец, шериф покачал головой. «Вижу его впервые в жизни». «Это абсолютно точно. Я такого бы обязательно запомнил». «У нас есть основания предполагать, что он иностранец», — продолжал Уэбстер. «Скорее всего, европеец. Возможно, говорит с акцентом. Все равно ничего не можете вспомнить». Шериф снова покачал головой. «Я его никогда раньше не видел. Я бы запомнил». «Ну хорошо», — подвел итог Маггарет. «Белл, малыш Стиви Стюарт, Тони Лодер и таинственный незнакомец. Как сюда вписываются отец и сын Боркины?» Шериф пожал плечами. «Старый Дач Боркин никуда не вписывался. В этом была его главная проблема. Он воевал во Вьетнаме, рядовым в пехоте, затем перебрался сюда. Привез с собой хорошенькую жену и пухлого 10-летнего сына. Начал выращивать цитрусовые. Первое время у него получалось неплохо. Человек он нелюдимый. Я его почти не видел. Однако, кажется, жили Боркины достаточно счастливо. Затем его жена умерла. Мальчишка начал вести себя странно. Прибыль упала. Фермеры потянулись в банки за займами. Кредитные ставки возросли. Земля истощилась. Деньги начали кончаться. Вода в иррационных системах подорожала. И все начали один за другим падать лапками вверх. Старик Боркин не смог этого перенести и сунул себе в рот дуло ружья. Уэбстер кивнул. «А пухлый 10-летний мальчик и был Бо Боркином?» Шериф кивнул. «Совершенно верно. Очень своеобразный парень, очень умный, но одержимый навязчивыми идеями». «Какими?» — спросил Маггарет. «К нам стали приезжать мексиканцы. Дешевая рабочая сила. Молодой Бо насмерть стоял против них. Кричал о том, что надо сохранить Кендалл городом для белых. Вступил в общество Джона Берча». «Значит, он расист?» — спросил Маггарет. «Был расистом», — поправил его шериф. Затем у него начался бзик по поводу международных заговоров. Он стал утверждать, что евреи захватили контроль над нашим правительством, а также над Организацией Объединенных Наций и всеми международными организациями. Правительство состоит сплошь из одних коммунистов, которые вынашивают какие-то секретные планы. Весь мир против нас и так далее. Все строят заговоры против всех. И в первую очередь против него. Банки контролируют правительство, или наоборот, правительство контролирует банки. В общем, банками заправляют коммунисты, которые думают лишь о том, как бы погубить Америку. Боркин рассудил, что банк дал его отцу кредит только для того, чтобы затем разорить его самого, а ферму отдать мексиканцам, черномазым или еще кому-то. Он вопил об этом на всех углах. «И что было дальше?» — спросил Уэбстер. «Ну, разумеется, в конце концов, банк действительно разорил Боркина. Боркин ведь не выплачивал кредит. Однако его землю не отдали мексиканцам. Ее выкупила та самая большая корпорация, которая здесь принадлежит все, и которая, в свою очередь, принадлежит пенсионным фондам, то есть нам с вами, а вовсе не коммунистам, мексиканцам и кому бы то ни было еще. «Однако мальчишка винил в смерти отца какие-то заговоры?» — спросил Броган. «Совершенно верно», — подтвердил шериф. «Хотя на самом деле это сам Бо загнал в гроб своего отца. Я так думаю, что старый Дач смог бы пережить почти все, кроме того, что его единственный сын стал настоящим психом. Жестоким, эгоистичным, злым. Если хотите знать мое мнение, именно поэтому старик пустил себе заряд дроби в рот». «И куда отправился Бо?» — спросил Уэбстер. «В Монтану. По крайней мере, я так слышал. Связался с какой-то правой группировкой, знаете, из тех, что любят оружие. Выбился в вожаки. По его словам, белый человек должен выпрямиться во весь рост и пойти в бой». «Кто-нибудь из этих ребят отправился вместе с ним?» «Вот эти трое точно. А большого парня, как я уже говорил, я вижу впервые в жизни. Но малыш Стиви, Лодер и Питер Белл все смотрели Бо в рот, словно маленькие роботы. Они уехали все вместе. У них было немного наличными. Они забрали дома у Боркина все ценное и направились на север, намереваясь купить там дешевую землю и защищаться. От кого, не скажу, потому что, насколько мне известно, в тех краях никого нет, а если и есть кто, то только белые». «Что в досье на Боркина?» — спросил Уэбстер. Шериф покачал головой. «Почти ничего. Бо слишком хитер, чтобы попасться на чем-то плохом». «Но», — настаивал Маград, — «он что-то делал, но только не попадался». Шериф кивнул. «Помните ограбление инкассаторской машины? Это случилось где-то на севере штата. Я слышал об этом деле. Тогда привязать Бо так и не удалось. Как я вам уже говорил, он слишком хитер». «Еще есть что-нибудь такое, о чем нам следует знать?» Подумав немного, шериф снова кивнул. «Есть еще пятый, по имени Одел Фаулер. Он обязательно должен быть где-то рядом с Боркиным. Можете быть уверены. Если Лодер, Стиви и Белл были посланы совершить какую-то пакость, можно не сомневаться, что Боркин и Фаулер сидят в тени и дергают за нитки». «Еще что-нибудь?» — снова спросил Уэбстер. «Первоначально был еще и шестой. Парень по фамилии Пекер. Их было шестеро, водой не разольешь. Но Пекер начал убиваться за мексиканкой. Ничего не мог с собой поделать. По-моему, просто влюбился в нее. Бо приказал ему прекратить с ней встречаться. Они круто поссорились. Затем Пекер вдруг пропал, а Бо ходит, как ни в чем не бывало, и улыбается. Мы обнаружили Пекера в кустах, прибитым гвоздями к большому деревянному кресту, распятым. Он был уже мертв несколько дней». «И вы считаете, это дело рук Боркина?» — спросил Броган. «Доказать не смог, но я в этом уверен. И я уверен, что Бо уговорил своих дружков помочь ему. Он прирожденный лидер. Может уговорить кого угодно сделать что угодно. Это я вам точно говорю».